Я понял по ее лицу, что ей известно это имя. Вокруг ее глаз еще глубже залегли морщины. «Джин мне ничего не говорила», — чуть погодя сказала она. «Теперь понятно, почему Джин так перепугалась». Миссис Свейн заломила руки и, насколько позволяла тесная комната, отошла от меня подальше. «Вы подозреваете, что Сиднея Хэрроу убил Элдон?» «Такая возможность не исключена». «Кто забрал револьвер в 54-м году? Ваш муж?» «Он», — сказала миссис Свейн, отворачиваясь, словно в лицо ей дул ветер. «Мне не хотелось говорить отцу, что Элдон в городе и что мы виделись. Вот и пришлось сочинить историю про грабеж». «Зачем вам понадобилось рассказывать об этом отцу?» «Потому что на следующее же утро он спросил меня, где револьвер. До него, наверное, дошли слухи, что Элдон в городе, и он решил его застрелить из этого самого револьвера. Но револьвер уже был у Элдона». «Не ирония ли это судьбы?» Иронии я тут не уловил, но вежливо поддакнул. «Как Элдону удалось заполучить револьвер? Вы ведь его не отдали бы добровольно?» «Разумеется. Револьвер хранился в тумбочке», — она окинула на нее взгляд. «Когда Элдон постучал в дверь, я вынула револьвер, почуяла, что это он. Я его по стуку узнала, уж очень у него стук нетерпеливый, точно на пожар торопится. В этом весь Элдон. 9 лет скрывался в Мексике с той девчонкой, принес только горе мне и моей семье, а потом заявляется, будто ничего такого не было. Думает, он мне улыбнется, и я ему все прощу, как в прежние времена». Она посмотрела на дверь. «У меня тогда не было на двери цепочки. Ее поставили на следующий день. Дверь была не запертой, и вот с улыбочкой входит Элдон, заговаривает со мной. Я хотела его пристрелить, но не справилась с курком. А он подскочил и вырвал у меня револьвер». Силы ее оставили, она опустилась на диван, прислонилась к восточному коврику. Я не без робости сел подле. Что было дальше? Все в том же духе. Элдон отпирался, денег он не брал, в Мексику с этой девчонкой не убегал, а скрылся лишь потому, что его несправедливо обвиняли. И с тех пор, мол, так и хранит мне верность. Утверждал, что моя семья у него в долгу, отец публично назвал его растратчиком и лишил честного имени. Вот до чего дошел. «Ну а что же все-таки совершил ваш муж? Какие существуют предположения на этот счет?» «Ни о каких предположениях не может быть и речи. Он служил казначеем в отцовском банке и похитил из него $500,000. «Значит, отец вам этого не сказал?» «Нет». «Когда это случилось?» 1 июля 45-го года. Самый черный день в моей жизни. В этот день Элдон разорил отцовский банк, а меня запродал в рабство». «Я не вполне вас понимаю, миссис Свейн». «Не понимаете?» Она постучала кулаком по колену. Так судья стучит молотком, призывая к порядку. «Весной 45-го года я жила в большом доме в Сан-Марино. Но еще осень не настала, а мне пришлось перебраться сюда. Конечно, мы с Джин могли поселиться у отца, но я не хотела жить вместе с миссис Шепард. Мне пришлось искать работу. А я только и умела, что шить. И вот уже больше 20 лет демонстрирую швейные машины. Вот что я называю рабством». Рука на колени сжалась в кулак. «С тех пор я ничего хорошего в жизни не видела. И все по вине Элдона. А он еще имел наглость отпираться. Мне очень жаль». «Мне тоже жаль. Жаль, что не застрелила его. Если б мне еще раз представился случай...» Она тяжело вздохнула. «Что толку, миссис Свейн? К тому же есть места и похуже этого дома. Например, женская исправительная тюрьма в Короне». «Правда ваша? Это же все слова. Скажите, Элдона видели в Пасифик-Пойнте?» Она заговорщицки склонилась ко мне. «Не знаю». «Я почему спрашиваю?» Джин уверяет, будто напала на его след. «Вот почему она наняла этого самого Хэрроу». «Вы знали Хэрроу?» «Джин приводила его ко мне на прошлой неделе. Мне он не понравился. Но Джин ничего не понимает в мужчинах. Его убили, как вы говорите?» «Да». «Застрелили из револьвера, который у меня отобрал Элдон», — сказала она с надрывом.